22. Долго блуждал Джон по тундре. Кончились взятые с собой в дорогу скудные припасы. Каждый вечер, останавливаясь на ночлег, он отводил в сторону самую слабую собаку и закалывал. Если поблизости оказывался кустарник, он разжигал костер и варил мясо. Остатки скармливал псам. Джон обследовал все долины, указанные Орво, рыскал по низкорослому кустарнику, пересекал водоразделы, склоны холмов и даже поднимался на северный склон большого хребта. Порой попадались следы оленьего стада, помет, как черная россыпь маслинок. Тогда в сердце рождалась надежда, и Джон гнал ослабевших собак по следу, пока не терял его где-нибудь в разлившейся наледи или цепком, ломающемся на морозе кустарнике. Вскоре следы исчезли совсем, и куда бы ни направлял нарту Джон, везде лежал девственный, синеватое темного бессолнечного неба снег. Он спрессовался от мороза. Нарта могла идти по нему лишь с хорошо навойданными полозьями. И Джон часто останавливался, переворачивал нарту и наводил на них слой льда. Когда в упряжке осталось всего 8 собак, Джон повернул упряжку обратно, на морское побережье. Издали Энмен показался вымершим. Пока ослабевшие собаки почти 2 часа тащили нарту через неширокую лагуну, между ярангами не показалось ни одной человеческой фигурки. Ни один столбик дыма не стоял над шатрами. Джон валился в Чатагин своей яранги и, нащупав меховую занавесь, влез в полог. Желтый язычок пламени жирника притянул Джона, и он услышал слабый голос жены. «Это ты, сон? Я Мау. Привез что-нибудь?» «Я не нашел стойбища», — ответил Джон. «Только оленей помет. Где дети?» «Здесь», — ответила Пыльмал. «Худые очень, просят есть все время. Я уже варю старые торбаса, выскребли дочисто мясную яму. Этим и держимся. Кто-нибудь ходит в море?» «Ходят, да толку мало», — ответила Пыльмал. «С того дня, как ты уехал, редко кто-нибудь с добычей приходил. Патронов нет». Пыльмал палочка развела огонь в жирнике и поставила над ним котелок. Из-под вороха шкур выполз Яко и молча уставился на Джона. У мальчика резко выпирали ребра, а между ключицами и шеей виднелись глубокие впадины, словно дыры в смуглой шершавой от голода кожи. Ты на Веренею Мэри лежала тихо. Она на минуту открыла синие глазенки и снова закрыла их, словно свет жирника был для нее нестерпимо ярок. «Что с Мэри?» — встревоженно спросил Джон. «Голодная!» — сокрушенно ответила Пыльмал. «Даю ей грудь сосать, но и в ней ничего нет». В котелке сварилась зловонная похлебка. Преодолев отвращение, Джон проглотил ее. «Собак не ели?» «Что ты говоришь?» — ответила Пыльмал. «Разве можно есть собак?» «Но все же получше, чем варить лохтачий ремень, выдубленный в человеческой моче», — возразил Джон. Подкрепившись, Джон решил навестить старого Орво. Возле Еранги собаки с урчанием догрызали ременные крепления нарты.